Глава 12. После долгожданной помывки в бане и вполне приличного ужина, от грязных рук у прислуживающих за столом рабынь Вика уже успела отвыкнуть, но умела быстро восстанавливать утерянное и тошноту не испытала. Повелительница ордена разместилась в одном номере с тремя соседками – лейтенантом Вермой, раненой в шею наемницей и торговкой из Авелира. На постоялый двор прибыл еще и большой обоз из Фридланда, поэтому пришлось стесниться. Под утро, еще до рассвета, она сбежала. Сделала все, как говорится, по плану. Тихо встала, взяла одежду, ту, что не в оставленной на сохранение поклаже и не в пространственном кармане, прыжком переместилась в коридор, дверь номера жутко скрипела, и неслышно покинуть комнату иначе было невозможно, и оделась очень быстро, как уже обученные новобранцы на курсе молодого бойца, даже быстрее. «Госпожа, ты можешь не ходить на улицу», встретил ее на спуске с лестницы полусонный дежурный слуга. «Я скажу Диле, она тебе ведро принесет и унесет». «Я не в уборную, за мной приехали. Уже устали факелами махать, ждут на дороге. Достань из кладовой мои вещи и пойдем. Закроешь ворота, как я выйду». «Так там привратник, госпожа, он и запрет». На улице почти все пространство двора было уставлено повозками и устлано спящими на различных подстилках рабами. Обслуга из свободных нашла себе места в фургонах, телегах или кибитках. Обходить препятствия или переступать через них никакой трудности попаданки не представляло, даже без использования ночного зрения. Наступал предрассветный сумрак. Найдя свою лошадь там же, где и оставила, обхоженной и накормленной, дворовый не подвел, Вика ее взнос дала, оседлала, нагрузила поклажей и прошла к воротам. Единственным человеком, который в это время здесь не спал, оказался не привратник, а какой-то приказчик из встречного обоза, сидевший на бревне перед кузней с кувшином пойла и разговаривавший сам с собой. На рыжую девушку, прошедшую к воротам мимо него с конем в поводу, пьяница не обратил никакого внимания. «Не спи, замерзнешь!» Повелительница довольно сильно пнула в ягодицу сладко задремавшего привратника, усевшегося прямо на землю и прислонившегося головой к воротному стояку. «Открывай!» – приказала ему также негромко. Ударила она его не из злости или жестокости, а чтобы не удивлять раба своей странной мягкотелостью. «Прости, госпожа!» – вскочил напуганный Засоня и суетливо принялся снимать с пазов запирающий брус. «Сам не знаю, как получилось, что уснул!» Пояснять что-то этому слуге Вика ничего не стало. Тот бы увидел, что нет никаких людей на дороге, машущих факелами, поэтому, вскочив на лошадь, спокойно выехала за ворота и напомнила: «Закрыть не забудь, прежде чем опять заснешь». Отдохнувшая лошадь резво побежала по дороге на Глен. В саму столицу гленской волчицы попаданка заезжать не собиралась, соратники ждали ее в Луроте, севернее, но тракт туда вел отсюда один. Уже через гонг, когда она проехала больше 10 лиг, Вика увидела сквозь деревья взошедшее солнце. «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года», по-русски поприветствовала она его пушкинскими строками. Вскоре попаданка увидела подходящую для отдыха поляну и остановилась на завтрак. Выкинув из головы изводившие ее мысли о делах и проблемах, Вика почти целый гонг после еды валялась на траве, подстелив под спину когда-то подаренную ей в Аналаторе медвежью шкуру, постоянно хранимую в пространственном кармане. Когда Вика глядела вверх на белые перьевые облака, на нее вдруг накатило ощущение, словно она сейчас находится в родном мире и выехала с друзьями на майских праздниках отдыхать на природу. Настолько и погода, и природа соответствовали тем, уже начинавшим забываться денькам. Ребята в их байкерской компании часто любили повторять расхожую фразу из известного фильма, что шашлык не терпит женских рук, и она с удовольствием с ними соглашалась. Но не потому, что считала это утверждение истинным, как раз наоборот. Вика умела жарить на углях мясо гораздо лучше, чем они. Не пересушивала, не пережаривала и не снимала с шампуров еще сырым, да и различные маринады делала намного вкуснее. А из-за лени и нежелания возиться. Хотят мужики повыпендриваться, так и флаг им, как говорится, в руки. При желании попаданка и сейчас могла бы побаловать себя великолепным шашлыком. У нее все необходимое для его приготовления было, включая и сочный кусок парного мяса, который под сохранением хранился в одной из переметных сумм. Только готовить для себя одной? Нет, неохота. Был бы с ней хотя бы бегемот. Поди шляется сейчас по лесу с очередной подружкой, а хозяйки не вспоминает. Едва так подумав, Вика поняла, что несправедливо к своему хвостатому другу. Наверняка вспоминает и скучает. Она котика хорошо изучила. Попаданка вдруг осознала, что тоскует о бегемоте больше, чем о Деборе. Эта мысль так неприятно Вику поразила, что она тут же ее задвинула глубоко-глубоко в подсознание, чтобы не высовывалась. Все же и в самом деле человек – существо социальное. Вика почувствовала, что одной ей скучно. А куда деваться? Не искать ведь себе первых же попавшихся попутчиков. Просто надо двигаться быстрее к друзьям. Они должны не сегодня, так завтра прибыть в Улурот и ждать от нее гонца. Вот удивятся-то, когда увидят, что их повелительница сама явилась. Как бы попаданке не хотелось побывать в Глене, туда она заезжать не станет. И время не потеряет, и не будет риска нарваться на кого-то из своих орденских братьев и сестер. В логове волчицы имелись госпиталь и школа с довольно приличными по численности штатами. А уж свою-то повелительницу адепты ордена всегда узнают, даже ставший вдруг спасибо земляку Олегу Рыжий. Вручение младшим мастерам их знаков при выпуске из университета лично госпожой Тенью стало традицией, и каждый выпускник имел возможность видеть повелительницу с расстояния вытянутой руки. «Отдохнули и в путь», – вновь на родном языке сказала она лошади. «Поехали, подруга». Вика вскочила в седло и направила кобылу на дорогу. Попаданка продвигалась сейчас по владению семьи Дебора, хотя сам Карлайт не очень крупный, но, по слухам, очень красивый город оставался чуть в стороне, южнее тракта. На свадьбе у Рани Вика поближе познакомилась с отцом и сестрой своего любимого виконта. И Санок, и заневестившаяся Олна ей очень понравились – умные, доброжелательные и открытые люди, из тех, кто, что называется, не станет держать камень за пазухой, а случись какая напасть, открыто его швырнет. Впрочем, личные хорошие качества графа, графини и виконтессы наследницы Карлайтских ничуть не облегчали жизнь их крепостных и сервов, в чем Вика убеждалась, проезжая через деревни графства. Та же, что и везде в сельской глуши нищета, помноженная на присущий этому времени года конец зимы повальный голод среди крестьян. Исчерпание продуктовых и фуражных запасов в графстве, однако, не помешало повелительнице прикупить в одном из сел у местного тиуна с бегающими вороватыми глазами торбу овса для своей лошадки. Магия исцеления, конечно, дело хорошее, но и восполнять физическую энергию ее транспорту надо и чем-то получше, чем только травка. В свободные поселения Вика не показывалась, объезжая их стороной, и пережидала, скрываясь в лесу, прохождение встречных караванов, обозов или просто людей. Это подневольные крестьяне не задавали вопросов, не осмеливались, почему молодая госпожа едет в одиночестве, а другие-то могли и поинтересоваться. Каждый раз что-то выдумывать попаданке не хотелось. К середине пятого дня своего одиночного путешествия повелительница Тени достигла городка Вок, где от Гленского тракта была развилка на северо-запад к Луроту. Объехав ВОК по широкой дуге, попаданка устроилась в густом подлеске наблюдать за городскими воротами. Примерно через 1,5-2 гонга в направлении Глена вышел большой караван. Оставив четвероногую подругу, привязанной к дереву, Вика ушла в скрыт и прыжком достигла головного фургона колонны. Весьма быстро, подслушав и узнав не только имя главного караванщика, но и совершенно неожиданная удача об обозе, который на следующий день отправится из Вога в Лурот, она вернулась за лошадью и, дождавшись, когда последняя повозка скроется за поворотом в Дубраве, верхом направилась в город. «Ты откуда оттуда взялась, чудо рыжее? Почему одна?» С удивлением и насмешкой десятник стражи отвлекся от осмотра также въезжавших в ок двух скоморожьих фургонов и, оставив своего помощника, направился к Вике, остановившейся перед въездом на мост, перекинутый через жутко воняющий ров. «Или ты с ними?» Он кивнул было на приезжих артистов, как разглядел на ее груди знак ордена. «Лекарка или наставница школы?» «Лекарка», – подтвердила попаданка. «Но, уважаемая», – десятник сменил тон с игривого на серьезный, – «прости, почему ты одна? Что-то случилось с твоими попутчиками?» Судя по его доброжелательному отношению, орденские целители и воги заслужили себе хорошую репутацию. Молодцы! Вики, их повелительницы, в качестве бонуса с этого вышла и прямая выгода. Ее короткий рассказ не вызвал никаких подозрений. По ее словам, она направлялась только что вышедшим из города караваном в Глен, чтобы оттуда отправиться в Лурот, но узнала об обозе торговца Тришнера, который завтра отправится туда, куда ей нужно, напрямую. «Вот почему бы мне сразу не спросить? Узнала про обоз от уважаемого Атая, когда уже отъехали от города». «Наверное, думала о другом, о каком-нибудь красавце-дружиннике, а то поди и о дворянине». Поняв, что одинокая красавица-лекарка не попала в беду, десятник вновь перешел на шутливый тон. Чувствовалось, что пожилому унтер-офицеру повелительница ордена приглянулась, и он готов был с ней беседовать как минимум до конца своего дежурства. Но тут к воротам со стороны города в окружении четверки стражников и в сопровождении весело галдящей толпы народа подъехала телега с клеткой, в которой сидели два каких-то оборванца. Воспользовавшись случаем, с разрешения заторопившегося десятника Вика вслед за скоморохами и акробатами въехала в город, держась вплотную за цирковыми повозками, раздвигавшими толпу, сбежавшуюся смотреть на казнь преступников. Надо сказать, толпа была довольно жидкой, у ворот обычно казнили всякую мелочь, и особо изощренных пыток преступникам не устраивали. Виселица, кол или уморение голодом и жаждой для здешнего избалованного и присытившегося разнообразием причиняемых мук населения не самое увлекательное зрелище. Гостевой двор, где разместился небольшой обоз торговца зерном Тришнера, Вика нашла возле пустыря, образовавшегося после давнего пожара. Обугленные остовы мелких бедняцких хижин уже успели зарасти кустами. Гостиница при трактире была низкого пошиба, зато имелась банька, и попаданке достался одиночный номер за вполне умеренную цену. Пристроив лошадь в конюшню и занеся свои вещи в номер, прежде чем помыться с дороги, сначала она постучала в комнату торговца, чтобы решить вопрос о своем присоединении к его обозу. Тришнер, полный и вполне приятный пожилой мужчина, в предвкушении ласк от заказанной в номер и вошедший буквально прямо перед Викой рабыни, выслушивать выдуманную попаданкой историю не стал, оборвав ее на полуслове. «Я понял, Таня», – улыбнулся он, – «завтра отправляюсь очень рано. Не проспи, денег с тебя не возьму, но моего младшего посмотришь. Второй день с горлом мучается, кашляет». И захлопнул перед носом лекарки дверь. Ни до свидания, ни рад был познакомиться, хотя Вика ничуть не обиделась. Только было странно и непривычно, что ее суккубские навыки где-то затерялись. «Ах, да», – сообразила она, – «я же веду себя не как обычно мне свойственно, а напялила маску лицемерия. Да Тришнера еще и гостиничная шлюшка ждет. На кой ляд ему орденская лекарка? После бани и сибаритского отдыха на мягком топчине, когда наступил вечер, она спустилась в едальный зал, заполненный людьми больше, чем на 2/3 на ужин. Местечко Вика приглядела себе за столом рядом с веселой теткой и ее дочерью, девицей лет 16. Обе оказались весьма общительными и дружелюбными. Пока служанка принимала заказ и бегала за едой и вином, попаданка познакомилась с соседками и тут же поймала на себе полный ненависти взгляд сидевшего через стол лицом к ней жреца, пившего вино или эль, со своим собратом, имевшим на затылке огромную плешь. Повелительница давно привыкла, что вызывает у людей сильные эмоции, но в основном это были любовь, обожание, преданность, поклонение, благодарность и даже в случае с ее родными дикарями обожествление. Но вот ненависть встречалась очень редко и, говоря по правде, не без действий с ее стороны, а те, кто эту эмоцию к ней транслировал, долго потом не жили». Причину вспыхнувшей в жреце злобы не надо было искать. Она висела на груди лекарки ордена красивым бронзовым знаком. «Таня, может, все же Эля здешнего попробуешь?» – посоветовала тетка. «Он у манго очень неплох». «Ой, нет, что ты, добрая женщина!» – замотала головой Вика, не любившая в прошлой жизни пиво, не полюбившая здесь и Эль. «Мне хватит парочки глотков вина». Войдя в зал, чтобы не глушить себя как рыбу динамитом, повелительница не стала вначале пользоваться обостренным восприятием, однако теперь посчитала, что придется воспользоваться этим умением ассасинов. И не зря. «В наш фургон возьмешь Нева, слышишь?» – сказал сидевший к ней лицом жрец своему товарищу. «На кой семеро этот дохляк нужен?» – удивился Плешивый. «Ронирин ему всю требуху отбил. Эсмос ведь сказал, что раб и 3 дней не проживет. Один день уже прошел. Нев же сдохнет, по дороге не доехав до Лурота. Не богохульствуй упоминанием псевдобогов, брат. К тому же та самая орденская мразь, которую в наш обоз Тришнер согласился взять, сейчас прямо за тобой через стол сидит. Не крути башкой!» Команда не подействовала, и Плешивый обернулся, посмотрев на Вику тупым воловьим взглядом. Попаданка в это время разговаривала с соседками о всяких пустяках, совсем не уделяя разговору внимания, нацелив себя на прослушку разговора слуг единого. «Рыженькая, красивая!» – выразил свое мнение обладатель лысины, вновь повернувшись к собрату. «А при чем здесь наш дохляк?» «Каким же ты ослом бываешь, Чикси? Не понимаешь совсем? В общем, грузим раба в фургон. На первом же привале просим эту тварь его вылечить. Скажем, в дороге животом захворал. И к приезду в Лурот будет готовая история со множеством свидетелей, как прислужница тени уморила раба. И денег с нее возьмем за порчу имущества и ославим сначала на Лурот, а потом и на все герцогство». «Так а если она его вылечит? Про них, этих лекарей орденских, сам знаешь, что рассказывают?» «Ты дурак, что ли? Эсмос что сказал? Забыл?» «Ну, он, да, но...» «А, ладно». Чикси спорить не стал. «Но красивая сука!» Слушать дальше, как старший жрец ругал своего товарища, объясняя, что твари ордена, даже если они красивы внешне, изнутри все уродины, Вика не стала. «Тебе, уважаемая, наверное, с нами было неинтересно», – прозорливо сказала девушка-соседка, посмотрев при этом почему-то на мать. «Да что ты, Йона!» – запротестовала повелительница ордена наоборот. «Я очень жалею, что нам не по пути. Я бы с радостью составила вам компанию». Мать и дочь ехали к своему мужу и отцу в Меланек, столицу королевства, куда его позвали служить десятником в егерском полку. В Воге они ждали попутного каравана или воинской колонны. Тепло друг с другом распрощавшись после ужина, их троица разошлась по своим номерам. Вика поднялась к себе, а у соседок по столу комната оказалась на 1-м этаже. Разумеется, с утра она не проспала и вышла к завтраку чуть ли не раньше всех. Она уже доедала свою яичницу с овощами, когда в зале появился, похоже, не выспавшийся, но самодовольный, как индюк Тришнер. «Уже готова, рыжая!» – усмехнулся он, проходя с парой товарищей, видимо, приказчиков, мимо ее стола. «Меня зовут Таня», – решила немножко проявить характер Вика. «Не стоит вовсе-то уж давать на голову садиться. Я готова. А где твой младший?» «Сейчас все трое придут. Выбирай!» – засмеялся он, усаживаясь с товарищами на следующий за ней стол. Сбор обоза много времени не занял, и уже через гонг после завтрака Вика в голове колонны ехала рядом с сыновьями Тришнера, одному из которых она уже выдала настойку для полоскания горла. И хотя подействовать лекарство должно было дня через два, восхищенный лекарский сынок уверял всех, что ему уже полегчало. Всю дорогу попаданка ловила на себе полные злобы и желчи взгляд подлого жреца, двигавшегося на толстой кобыле в середине обоза рядом с парой храмовых фургонов. «Извини, уважаемая!» На привале к Вике, пообедавшей в компании сыновей Тришнера, подошел младший жрец Чикси. «Если ты поела, можно я отвлеку от таких хороших парней? Мне нужна твоя помощь». «Тебе?» удивилась лекарка, но... «Нет, конечно же, не мне. У нас раб один неожиданно захворал. Мелочь, пустяк, что-то с животом. Наелся чего-нибудь не того, паразит. Но нам он сейчас нужен. Можешь помочь? Мы заплатим». «Могу», – вновь изобразила застенчивую улыбку Вика. «Наша добрая повелительница учит, что в помощи никому нельзя отказывать». От патоки своих слов она даже почувствовала сладость во рту. Впрочем, судя по взглядам троицы братьев и святоши, лицемерить у нее получалось на 5 с плюсом. Несчастного Нева положили на невысокую, недавно проросшую траву рядом с колесами повозки. «Его нужно раздеть», – твердо сказала попаданка. «Зачем?» – возмутился старший жрец. «Дай этому скоту какое-нибудь зелье от живота. Что там у вас в ордене?» Словно выплюнул он название Викиного детища. «Для таких вот случаев придумали». «Разденьте его, пожалуйста», — грустно, чуть ли не со слезой попросила лекарка. Не соберись вокруг толпа любопытных, жрецы наверняка бы ее требования проигнорировали. Однако пришлось выполнять. «Понятно, чего он нажрался», — захохотал Тришнер. На теле несчастного раба не было живого места. В принципе, Вика могла бы уже, как говорится, умыть руки. Теперь всем стало ясно, что у парня непростое недомогание, но ей стало его жалко. «У меня есть мазь, которая ему поможет», — сообщила она, залезая к себе в чересплечную сумку. «Я попробую ему помочь». Жрецы стояли с такими рожами, словно страдали зубной болью. Весь их план по оболганию адептки ордена пошел псу под хвост. Вика, не чинясь, принялась втирать очередное орденское произведение в тело изувеченного невольника и совсем незаметно, по чуть-чуть, использовала магию исцеления. Без нее и чудо Шлендлера не помогло бы. «Вот и все», – сказала она, поднимаясь с корточек. «Две недели минимум работы, не нагружать и не бить, и будет живее всех живых». Попаданка едва сдержалась, чтобы не добавить: «как тот Ленин». «Ты хочешь сказать, что Долурота не помрет?» – с презрением спросил старший святош. «Да, преподобный», – поклонилась Вика, – «если сделаете то, что я сказала».